Глава 12. Швейк едет соборовать. Фельдкурат Отто Кац задумчиво сидел над циркуляром, только что принесенным из казарм. Это было предписание военного министерства. Настоящим военное министерство отменяет на время военных действий все имевшие до сих пор силу предписания, касающиеся соборования воинов. К исполнению и сведению военного духовенства устанавливаются следующие правила. Параграф 1. Соборование на фронте отменяется. Параграф 2. Тяжело больным и раненым не разрешается с целью соборования перемещаться в тыл. Чинам военного духовенства вменяется в обязанность виновных в нарушении сего немедленно передавать в соответствующие военные учреждения на предмет дальнейшего наказания. Параграф 3. В тыловых военных госпиталях соборование может быть совершаемо в групповом порядке на основании заключения военных врачей, поскольку указанный обряд не нарушает работы упомянутых учреждений. Параграф 4. В исключительных случаях управление тыловых военных госпиталей может разрешить отдельным лицам в тылу принять соборование. Параграф 5. Чины военного духовенства обязаны по вызову управления военных госпиталей совершать соборование тем, кому управление предлагает принять соборование. Фельдкурат еще раз перечитал отношение военного госпиталя, которым ему предлагалось явиться завтра в госпиталь на Карлову площадь соборовать тяжелораненых. «Послушайте, Швейк!» — позвал фельдкурат. «Ну, не свинство ли это? Как будто на всю Прагу только один фельдкурат — это я. Почему туда не пошлют хотя бы того набожного, который ночевал у нас недавно? Придется нам ехать на Карлову площадь соборовать. Я даже забыл, как это делается». «Ну что ж, купим катехизис, господин фельдкурат. Там об этом есть», — сказал Швейк. «Катехизис для духовных пастырей все равно, что путеводитель для иностранцев. Вот, к примеру, в Эмаусском монастыре работал один помощником садовника. Решил он заделаться послушником, чтобы получить рясу и не трепать своей одежды. Для этого ему пришлось купить катехизис и выучить, как полагается, осенять себя крестным знамением, кто единственный уберегся от первородного греха, что значит иметь чистую совесть. А потом он продал тайком половину урожая огурцов с монастырского огорода и с позором вылетел из монастыря. При встрече он мне сказал: «Огурцы-то я мог продать и без катехизиса». Когда Швейк купил и принес фельдкурату катехизис, тот, перелистывая его, сказал: «А, ну вот, соборование может совершать только священник и только елеем, освященным епископом. Значит, Швейк, вам совершать соборование нельзя. Но прочтите-ка мне, как совершается соборование, прочтите-ка». Швейк прочел. Так, вот, значит, совершается так. Священник помазует органы чувств больного, произнося одновременно молитву. Через это святое помазание и по своему всеблагому милосердию да простит тебе Господь согрешение слуха, видения, обоняния, вкуса, речи, осязания и ходьбы своей. «Хотел бы я знать, — прервал его фельдкурат, — как может человек согрешить осязанием? Ну, не можете ли вы мне это объяснить, Швейк?» «По-всякому, господин фельдкурат, — сказал Швейк. Ну, например, пошарит в чужом кармане или на танцульках. Сами понимаете, какие там выкидывают номера». «А ходьбой, Швейк, ходьбой! Ну, если, скажем, начнешь прихрамывать, чтобы тебя люди пожалели. Хорошо, хорошо, обонянием, обонянием. А если кто нос от смрада воротит? Ну, а вкусом? Когда на девочек облизывается. А речью? Ну, речью, это уж вместе со слухом, господин фельдкурат. Когда один болтает, а другой слушает. После этих философских размышлений фельдкурат умолк, потом опять обратился к Швейку. «Значит, нам нужен освященный епископом елей. Значит так, вот вам 10 крон, купите бутылочку. В интендантстве такого елея, наверное, нет». Швейк отправился в путь за елеем, освященным епископом. Отыскать его труднее, чем живую воду в сказках Бажены Немцовой. Швейк побывал в нескольких лавочках, но стоило ему произнести: «А будьте любезны, бутылочку елея, освященного епископом», всюду или фыркали ему в лицо, или в ужасе прятались под прилавок. Но Швейк неизменно сохранял серьезный вид. Он решил попытать счастье в аптеках. Из первой велели его вывести, в другой хотели вызвать по телефону карету скорой помощи, а в третьей провизор ему сказал, что у фирмы «Полок» на Длоугой улице торговля маслами и лаками, там на складе наверняка найдется нужный елей. Фирма «Полок» на Длоугой улице торговала бойко. Ни один покупатель не уходил оттуда неудовлетворенным. Если покупатель просил копайский бальзам, ему наливали скипидару, и все оставались довольны друг другом. Когда Швейк попросил елея, освященного епископом, на 10 крон, хозяин сказал приказчику: «Пан Таухен, налейте ему 100 граммов конопляного масла номер 3». А пан Таухен, завертывая бутылочку в бумагу, сказал Швейку, как и полагается, приказчику: «Товарец высшего качества-с, в случае, если потребуется кисти лак-алифа, благоволите обратиться к нам-с. Будете довольны, фирма солидная». А тем временем фельдкурат повторял по катехизису то, чего не запомнил в семинарии. Пришел вестовой и принес фельдкурату пакет с извещением о том, что завтра при соборовании в госпитале будет присутствовать союз дворянок по религиозному воспитанию нижних чинов. Этот союз состоял из истеричек, раздававших по госпиталям образки святых и сказания о католическом воине, умирающем за государя-императора. Прочитав содержание пакета, Отто Кац подумал: «Ну и денек будет завтра». Он знал этот сброд, как он называл «союз» еще по храму святого Игнатия, где несколько лет назад читал проповеди солдатам. В те времена он делал крупную ставку на проповедь, а этот союз обычно сидел позади полковника. Две длинные тощие женщины в черных платьях и с четками пристали к нему как-то раз после проповеди и битых 2 часа болтали о религиозном воспитании солдат, пока, наконец, его не допекли, и он сказал: «Извините, медам, меня ждет капитан на партию в железку». «Ну, елей у нас есть!» Торжественно объявил Швейк, возвратясь из магазина «Полок». «Конопляное масло номер 3, первый сорт, хватит на целый батальон, фирма солидная. Продает также олифу, лаки и кисти». «Ой, осмелюсь доложить, господин фельдкурат». «Но?» «Нам еще нужен колокольчик». «Что? А колокольчик на что?» «Ну, будем звонить по дороге, чтобы народ снимал шапки, когда мы поедем с Господом Богом и с конопляным маслом номер 3. Так полагается. А было много случаев, когда арестовывали таких, которые на это не обращали никакого внимания и не снимали шапок. Однажды в Жишкове фарер избил слепого. Он тоже не снял шапки. Этого слепого еще посадили, потому как на суде было доказано, что он не глухонемой, а только слепой. И значит, звон колокольчика слышал. И других вводил в соблазн, хотя дело происходило ночью. Это все полагается соблюдать, как и в праздник тела Господня. В другой раз люди бы на нас и внимания не обратили, а теперь начнут перед нами шапки ломать. Так, если вы, господин фельдкурат, ничего против не имеете, я достану колокольчик, я мигом. Получив разрешение, Швейк уже через полчаса принес колокольчик. «Это от ворот постоялого двора у Гржишков», — сообщил он. «Обошелся в 5 минут страху, но долго пришлось ждать. Все время народ мимо ходил». «Ну хорошо, хорошо, Швейк, я пойду в кафе. Если кто придет, пусть подождет меня». Приблизительно через час после ухода фельдкурата к нему пришел строгий пожилой человек, седой и прямой, как палка. Весь его вид выражал решимость и злобу. Смотрел он так, словно был послан судьбою уничтожить нашу бедную планету и стереть ее следы во Вселенной. Говорил он резко, сухо и строго. «Дома? Пошел в кафе? Просил подождать? Хорошо, буду ждать хоть до утра. На кафе у него есть, а оплатить долги нету. А еще священник. Тьфу!» И он плюнул в кухне на пол. «Сударь, сударь, не плюйте здесь!» — попросил Швейк с интересом, разглядывая незнакомца. «А я еще плюну! Видите, вот!» Вызывающе ответил строгий господин и снова плюнул на пол. «Как ему не стыдно! А еще священник, да военный еще! Срам, срам! Я еще плюну!» «Ну, сударь, если вы воспитанный человек, — заметил ему Швейк, — то должны бросить привычку плевать в чужой квартире. Или вы думаете, что если мировая война, то вам все позволено? Вы должны вести себя прилично, а не как босяк. Вы должны себя вести деликатно, выражаться вежливо и не распускаться, как последний хулиган. Вы штатский оболтус». Строгий господин вскочил с кресла и, трясясь от злости, закричал. «Да как вы смеете? Я невоспитанный человек? Что же я, по-вашему, ну?» «Нужник, вот кто вы», — ответил Швейк, глядя ему прямо в глаза. «Плюет на пол, будто он в трамвае, в поезде или в другом каком общественном месте. Я всегда удивлялся, почему там везде висят надписи «Плевать воспрещается», а теперь вижу, что это из-за вас. Вот оно что! Вас, видно, уже повсюду хорошо знают, а?» Кровь бросилась в лицо строгому господину, и он разразился потоком ругательств по адресу Швейка и фельдкурата. «Ну что, вы закончили?» — спокойно спросил Швейк, когда посетитель сделал заключение. «Оба вы негодяи! Каков поп, таков и приход!» «Или, может быть, вы хотите что-нибудь добавить перед тем, как полетите с лестницы?» Так как строгий господин настолько исчерпал весь свой запас брани, что ему не пришло на ум ни одного стоящего ругательства, и замолчал, то Швейк решил, что ждать дальнейших дополнений не имеет смысла. Он отворил дверь, поставил строгого господина в дверях лицом к лестнице и... Ай, боже мой, такого удара не постыдился бы наилучший игрок международной футбольной команды мастеров спорта. Вдогонку строгому господину прозвучал голос Швейка. «В следующий раз, когда придете с визитом к порядочным людям, будете себя вести прилично!» Строгий господин долго ходил под окнами и поджидал фельдкурата. Швейк открыл окно и наблюдал за ним. Наконец гость дождался. Фельдкурат провел его в комнату и посадил на стул против себя. Швейк молча принес плевательницу и поставил ее перед гостем. «Ну что вы делаете, Швейк? Ну что вы...» Осмелюсь доложить, господин Фельдкурат, с этим господином уже вышла здесь небольшая неприятность из-за плевков. Ну оставьте нас одних, Швейк, у нас есть кое-какие дела. Швейк по-военному вытянулся. Так точно, господин Фельдкурат, оставлю вас одних. И ушел на кухню. В комнате между тем происходил очень интересный разговор. Ну что, вы пришли получить деньги по векселю, так я понимаю, если я не ошибаюсь, конечно? Спросил Фельдкурат своего гостя. Да, и надеюсь. Фельдкурат вздохнул. Человек часто попадает в такое положение, когда ему остается только надеяться. Понимаете? О, как красиво звучит слово «надейся» из того трилистника, который возносит человека над хаосом жизни. Вера, надежда, любовь. Я надеюсь, господин Фельдкурат, что сумма, безусловно, многоуважаемый, перебил его Фельдкурат, безусловно, могу еще раз повторить, что слово «надеюсь» придает человеку силы в его житейской борьбе. Не теряйте надежды и вы. Как прекрасно иметь свой идеал, быть невинным, чистым созданием, который дает деньги под векселя. Но правильно, да? Правильно говорю, да? Надеюсь своевременно получить их обратно. Надеяться, постоянно надеяться, что я заплачу вам 1200 крон, когда у меня в кармане нет даже сотни. Надо надеяться. В таком случае вы, заикаясь, пролепетал гость. Да. В таком случае я и только я, ответил Фельдкурат. Лицо гостя опять приняло упрямое и злобное выражение. Сударь, это мошенничество, сказал он, вставая. Успокойтесь, уважаемый, успокойтесь. Это мошенничество, закричал упрямый гость. Вы злоупотребили моим доверием. Сударь, сказал Фельдкурат, вам, безусловно, будет полезна перемена воздуха. Понимаете, здесь слишком душно. Швейк, Швейк! Крикнул он. Этому господину необходимо подышать свежим воздухом. Осмелюсь доложить, господин Фельдкурат, донеслось из кухни. Один раз я его уже выставлял. Повторите! Скомандовал Фельдкурат, и команда была исполнена быстро, стремительно и четко. Вернувшись с лестницы, Швейк сказал. Ой, боже мой, хорошо, что мы отделались от него, господин Фельдкурат, прежде чем он начал буянить. Знаете, в Малешицах жил один шинкарь, ой, большой начетчик. У него на все случаи жизни были готовы изречения из Священного Писания. Когда ему приходилось стегать кого-нибудь плетью, он всегда приговаривал: «Кто жалеет розги, тот ненавидит сына своего, а кто его любит, тот вовремя наказует его». «Я тебе покажу, как драться у меня в шинке! Я покажу тебе!» Вот видите, Швейк, вот кто постигает тех, кто не чтит священника!» — улыбнулся Фельдкурат. «Святой Иоанн Златоуст что сказал?» «Кто чтит пастыря своего, тот чтит Христа во пастыре своем. Кто обижает пастыря, тот обижает Господа. Его же представителем пастырь есть». Вот так. К завтрашнему дню нам нужно хорошенько подготовиться. Сделайте яичницу с ветчиной. Сварите пунш бордо, а потом мы посвятим себя размышлениям. Ибо, как сказано в вечерней молитве, милостью Божьей предотвращены все козни врагов против дома сего. На свете существуют стойкие люди. К ним принадлежал и муж, дважды выброшенный из квартиры Фельдкурата. Как только приготовили ужин, кто-то позвонил. Швейк пошел открыть, вскоре вернулся и доложил. «Опять он тут, господин Фельдкурат. Я его пока что запер в ванной комнате, чтобы мы могли спокойно поужинать». «Нехорошо вы поступаете, Швейк», — сказал Фельдкурат. «Гость в дом, бог в дом. В старые времена на пирах шутов-уродов заставляли увеселять пирующих. Ну, приведите-ка его сюда, пусть он нас позабавит». Через минуту Швейк вернулся с настойчивым господином. Господин глядел мрачно. Это опять вы! Да, ну присаживайтесь, присаживайтесь, ласково предложил Фельдкурат. Мы как раз кончаем ужинать. Ну, только что ели вот омара и лососину ели. А теперь перешли к чему? А вот к яичнице с ветчиной. Вкусно, знаете, очень вкусно. Но почему же не кутнуть, когда на свете есть люди, одалживающие нам деньги? Надеюсь, я здесь не для шуток, сказал мрачный господин. Я здесь сегодня уже в третий раз. Надеюсь, что теперь все выяснится. Осмелюсь доложить, господин Фельдкурат, заметил Швейк. Вот ведь гидра. Совсем как Боушек из Либени. 18 раз за один вечер его выкидывали из пивной Экснер. И каждый раз он возвращался, дескать, забыл трубку. Он лез в окна, в двери лез, через кухню, через забор в трактир. Боже мой, через что он только не лез? Через погреб к стойке, где отпускают пиво. И, наверное, спустился бы по дымовой трубе бы, наверное, если бы его не сняли с крыши пожарные. Такой был настойчивый, что мог бы стать министром или депутатом. Ну и наклали ему как следует. Настойчивый господин, словно не внимая тому, о чем говорят, упрямо повторил. Я хочу окончательно выяснить наши дела и прошу меня выслушать. Это вам разрешается, сказал Фельдкурат. Говорите, уважаемые. Говорите, ну, сколько вам угодно говорите, а мы пока продолжим наше пиршество. Правда, Швейк? Да! Надеюсь, это не помешает вам рассказывать. Ну, Швейк, подавайте, подавайте на стол. Как вам известно, начал настойчивый господин, в настоящее время свирепствует война. Я одолжил вам эту сумму до войны. Если бы не война, то не стал бы настаивать на уплате. Но я приобрел печальный опыт. Он вынул из кармана записную книжку и продолжал. У меня все записано. Поручик Яната был мне должен 700 крон и, несмотря на это, осмелился погибнуть в битве на Дрине. Подпоручик Прашек попал в плен на русском фронте, а он мне должен 2000 крон. Капитан Вихтерле, будучи должен мне такую же сумму, позволил себе быть убитым собственными солдатами под Равой Русской. Вот. Дальше. Поручик Махек попал в Сербии в плен, а он остался мне должен 1500 крон. И таких у меня в книжке много. Один погибает на Карпатах с моим неоплаченным векселем, другой попадает в плен, третий, как назло, тонет в Сербии, а четвертый умирает в госпитале в Венгрии. Теперь вы понимаете мои опасения? Эта война меня погубит, если я не буду энергичным и неумолимым. Вы возразите мне, мол, Фельдкурату никакая опасность не грозит. Так посмотрите! Он сунул Кацу под нос свою записную книжку. Видите? Фельдкурат Матиш умер неделю тому назад в заразном госпитале в Брно. Хоть волосы на себе рви. Не заплатил мне 1800 крон и идет в холерный барак соборовать умирающего, до которого ему нет никакого дела. Это его долг, милый человек, сказал Фельдкурат. Я тоже завтра пойду соборовать. И я тоже в холерный барак, заметил Швейк. Вы можете пойти вместе с нами, чтобы воочию убедиться, что значит жертвовать собой. Господин Фельдкурат! Продолжал настойчивый господин. «Поверьте, я в отчаянном положении. Разве война существует для того, чтобы спровадить на тот свет всех моих должников?» «О, вот когда вас призовут на военную службу, и вы попадете на фронт, — заметил Швейк, — мы с господином Фельдкуратом отслужим мессу, чтобы по божьему соизволению вас разорвало первым же снарядом». «Сударь, у меня к вам серьезное дело», — настаивала Гидра, обращаясь к Фельдкурату. «Я требую, чтобы ваш слуга не вмешивался в наши дела и дал нам возможность теперь же их закончить». «Нет, простите, господин Фельдкурат», — отозвался Швейк. «Извольте мне сами приказать, чтобы я не вмешивался в ваши дела, иначе я и впредь буду защищать ваши интересы, как полагается каждому честному солдату. Этот господин совершенно прав, ему хочется уйти отсюда самому без посторонней помощи». Да и я не любитель скандалов. Я человек светский. Мне уже это начинает надоедать, Швейк, сказал Фельдкурат, как бы не замечая присутствия гостя. Я думал, что этот человек нас позабавит, расскажет какие-нибудь анекдоты, правда? А он требует, чтобы я приказал вам не вмешиваться в эти вещи, несмотря на то, что вы два раза уже имели с ними дело. Но в такой вечер, накануне столь важного религиозного акта, когда все помыслы мои я должен обратить к Богу, он пристает ко мне с какой-то глупой историей о несчастных каких-то 1200 кронах, отвлекает меня, можно сказать, от испытания своей совести, от Бога отвлекает и добивается, чтобы я ему еще раз сказал, что теперь ничего не дам ему. Ну, я не хочу больше с ним разговаривать, не хочу, чтобы не осквернять этот священный вечер, скажите ему сами, Швейк. Господин фельдкурат вам ничего не даст. Швейк исполнил приказ, рявкнул в самое ухо гостю. Однако настойчивый гость остался сидеть. «Швейк!» — сказал фельдкурат. «Спросите его, долго ли он еще намерен здесь торчать?» «Я не тронусь с места, пока вы мне не уплатите», — упрямо заявила Гидра. Фельдкурат встал, подошел к окну и сказал: В таком случае передаю я его вам, Швейк. Делайте с ним что хотите, пожалуйста, сделайте. Пойдемте, сударь, пригласил Швейк, схватив незваного гостя за плечо. Бог Троицу любит. И проделал свое упражнение быстро, изящно, под похоронный марш, который фельдкурат выстукивал пальцами на оконном стекле. Вечер, посвященный благочестивым размышлениям, имел несколько фаз. Фельдкурат так пламенно стремился к Богу, что еще в 12 часов ночи из его квартиры доносилось пение. Когда в поход мы собирались, слезами девки заливались. С ним вместе пел и бравый солдат Швейк.